Глава 4. Пара дней прошла, а Кретов-младший так и не появился в ДСЭО с официальным визитом, чем откровенно заранее уже меня раздражал. Неужели не понимает, насколько неприятно находиться в подвешенном состоянии с новостью о смерти его отца и размытом будущем всего персонала? Мы, конечно, работаем в штатном режиме, выполняя все как обычно, но людям... А мне в особенности нужна гарантия, что существует человек, который способен решить глобальные проблемы. Мне уже прилетала пара СМС от администраторов о похожем мужчине в холле отеля, но Света опровергала догадки, уверяя, что это не Кретов. Я по уши зарылась в документацию, чтобы рассортировать экстренные вопросы и те, которые подождут моего внимания еще немного. Ковыряние в бумагах отвлекало от непрошенных мыслей, по большей части непозитивных, поэтому я с присущим мне усердием вчитывалась в каждую букву. «Света, он здесь». Всматриваюсь в текст, обдумывая варианты диалога и сказанных мною слов. А когда поднимаю голову, вижу в дверях моего кабинета высокого мужчину. Все, как говорили девочки, 40 или больше, темноволосый, крупные черты лица и невероятное сходство с отцом. Острый черный взгляд будто прожигает насквозь. Еще немного, и он во мне дыру просверлит этими бесподобными глазищами, обрамленными густыми ресницами. И вот зачем мужчинам такая красота? И правда, он на какого-то актера похож. Настолько залипаю на мужской фигуре в черном классическом пальто, что забываю поздороваться или оказать хоть какие-то знаки внимания нашему новому владельцу. «Добрый день», — выдавливаю себя, поднимаясь. «Добрый день». По кабинету разносится низкий хрипловатый голос, словно я сейчас Марка Захаровича слышу, отчего даже мышцы дергаются на лице. «Вы Лана, управляющая?» Он медленно подходит, останавливаясь напротив, но все же не решаясь оказаться ближе, чем того требует приличие. «Да, Лана Сергеевна, управляющая ДСЭО. А вы сын Марка Захаровича». «Мы знакомы?» Темная бровь взлетает вверх. «Нет, но вы с отцом похожи. Трудно не узнать». Пальцы дрожат, что для меня необычно. В любой ситуации я спокойна. Но именно в его присутствии мое сердце бьется чаще, чем обычно, отдаваясь глухими ударами где-то в висках. Он внимательно осматривает меня, останавливаясь на лице, а затем спускаясь ниже, отчего становится неуютно, и хочется посмотреть в зеркало, чтобы убедиться, что волосы и макияж в порядке, а на одежде нет никаких пятен. «Сколько вам лет?» 27. «А на вид года 22-23, не больше». И я понимаю, о чем говорит Кретов, потому как я только года 4 выгляжу как женщина. До этого больше походила на девочку-подростка. Ела по 3 порции, чтобы набрать вес и избавиться от болезненной худобы и угловатости фигуры. Как долго на должности управляющего? 2 года. До этого 3 старшим администратором, а до этого просто администратором. Начинала с горничных. То есть самой нижней ступени, так? Усаживается в кресло, и я совершаю движение в унисон, опускаясь в свое. В ответ лишь киваю. «Сколько лет, в общем, здесь работаете?» 9. Столько же знала вашего отца». «Да-да», — усмехается. «Он неоднократно говорил, что если и может на кого-то положиться, то это Лана», — прожигает взглядом. «А я только сейчас понимаю, на что намекает Кретов». «Если вы думаете, что...» «Я так не думаю», — обрывает. «И никогда бы не подумал. Он всегда это говорил скорее по-отечески, чем по-мужски». Тишина. Диалог не клеится. А мы придирчиво осматриваем друг друга, не решаясь озвучить желаемые вопросы. Я-то уж точно. Если не поговорить прямо сейчас обо всем, что требуется, недосказанность лишь усугубит положение дел. А меня же сделает в его глазах маленькой девочкой, неспособной управлять делом Марка Захаровича. Как только я прогнусь под сына и начну заглядывать ему в рот, автоматически стану девочкой, которую можно заткнуть тяжелым взглядом. Моя же цель — сделать так, чтобы через полгода Кретов не продал отель на сторону очередной безмозглой девочке, а сохранил детище отца в том виде, в котором оно ему досталось. Пусть сделает лучше, главное, не хуже. Именно поэтому, выдержав его взгляд и ни разу не разорвав зрительный контакт, решаюсь на вопрос. «Как будем жить дальше?» «А как вы хотите?» «Как угодно. Главное, не как сентимента». «А что с ним случилось?» Напрягается, ёрзая в кресле. «С ним случилась тупая девица, которая возомнила себя великим ательером. 40% персонала уже покинуло отель. Уход остальных — лишь вопрос времени. Альбина ушла первой, проработав на должности управляющего 5 лет и вложив в дело вашего отца много сил и времени. Объяснения, как правильно работать, не были восприняты новым руководством. Если девочка не сменит курс, продолжив двигаться в неправильном направлении, отель загнётся через месяц. Наработать репутацию невероятно сложно. Потерять — дело пары недель. Не я выбирал покупателя. Прокашливается, понимая, что моя тирада направлена в Елену. Спорить с матерью не стал. 2 отеля, которые были оформлены на неё, пожелала продать. Её право. С ДСЭО всё сложнее. Иначе мы были бы проданы ещё 3 дня назад вместе с пасьон, как 2 по цене 1? Возможно. Невозможно. Не вышло бы. Это почему? Его кадык дёргается. И я понимаю, что выбрала опасную тактику ведения беседы. Потому что есть некий американец Лесли Купер, которому принадлежит ресторан «Лораль» на 1-м этаже, а также доля в этом отеле. Небольшая, в 10%, но всё же. Следовательно, в случае продажи вам необходимо его согласие или его доля. Никто не захочет покупать часть и соседствовать с чужаком. Неожиданно. Я не знал. Тушуется, опуская взгляд. Возможно, если бы вы чаще интересовались делами отца, я бы сейчас не посвящала вас в эти нюансы. Нам было неинтересно. Всем нам. Это его дело, на котором он был помешан. Что ж, хороша семья. Вы все такие заботливые. Аж жуть. Хмыкаю, срывая пронизывающий меня взгляд и проклиная себя за столь опрометчивое высказывание. Играю с огнём, даже не предполагая, насколько опасным он для меня может быть. После характеристики отца о милой Ланочке я ожидал увидеть скромную девочку, а увидел женщину, умеющую кусаться. Палец в рот не клади, по локоть отгрызу. И еле сдерживаюсь, чтобы не клацнуть зубами, чтобы подтвердить каждое слово. Кретов подпирает подбородок ладонью, и губы расплываются в широкой улыбке, отчего в глазах скачут игривые бесенята, а черты смягчаются, являя мне обворожительного мужчину. Даже не замечаю, как улыбаюсь в ответ, загипнотизированная его тёмным взглядом. 1, 2, 3. Гляделки затягиваются. Я спешу отвести взгляд, чтобы увернуться от его магического очарования. Поднимается, подходит к окну, засовывая ладони в карманы брюк. Десео — желание. Сентимента — чувство. Пассион — страсть. Я всегда шутил. Желание чувств и страсти. Не знаю, почему отец остановился на этих названиях, но они всегда веселили меня. Отель желаний. Нет, спешу возразить. Отель, где исполняются желания. Всегда? Поворачивается, впиваясь в меня взглядом. Безоговорочно. Если у вас есть желание, мы обязательно его исполним. Чего вы желаете? Подстёгиваю мужчину. С желаниями я пока не определился. Но, возможно, в скором времени я пожелаю кого-то конкретного. Нервно сглатываю, потому что не нравится мне этот взгляд, утягивающий в непроглядную темноту неизведанности. «Что ж», — прокашливается. «Если с любезностями покончено, приступим к основным вопросам». «Вопросы?» «Как вас зовут?» «Лис». «Лис?» «Кажется, даже теряюсь на мгновение». «Вы серьёзно?» Взвизгиваю, решая, что он просто издевается надо мной. «Да, Лис, именно так. Сокращение моего имени, которое в полной форме мне не нравится. Кривится, а у меня в голове появляется пунктик. Узнать полное имя Кретова. И как вас называть? Лис Маркович?» Улыбаюсь, потому что мысленно уже несколько раз произнесла «лисёнок» и похихикала. «Мне нужно вас представить персоналу. Просто лис и навы. Этого достаточно. Если позволите, я к вам буду обращаться так же». «Позволю». Откидываюсь в кресле, складывая руки на груди. «И всё же, как будем жить дальше? Если вы о том, что я неожиданно возомнил себя великим ательером, расслабьтесь. Не намерен умничать там, где ничего не смыслю. Моя задача — присмотреть за отелем следующие полгода. Устоявшиеся правила менять не буду. Я лишь сторонний наблюдатель, которому необходимо разобраться не в тонкостях гостиничного дела, а лишь в общих вопросах. А вы мне поможете». «Поможете?» «Помогу. Исключительно в память о Марке Захаровиче». Прячу взгляд, потому что неожиданно глаза начинают щипать от подступающих слёз. Я держалась до тех пор, пока не появился лис, напомнив мне о своём отце. «Вы переживаете?» «Да, было немного обидно, что никто не сообщил нам о его кончине. Мы узнали в тот самый момент, когда Елена Александровна прилетела заключать сделку. Я никого из отельных не знаю, а мама не пожелала делиться своим горем». «Несмотря на это, сообщения доставлялись. Его телефон работал?» «И сейчас я почему-то уверена, что именно сын пользовался мобильником, не Елена, которой по факту всегда было плевать на бизнес мужа». «Да, я просматривал сообщения, не читал. Всегда в одно и то же время, что означало, все работают без проблем. Но 3 дня назад вы перестали присылать сообщения». «Женя из Пасьон сообщила о смерти вашего отца. Отписываться на телефон умершего человека было бы глупо, не думаете?» «Читал он. Хочется крикнуть, что он идиот. Мог бы набрать мой номер и в 2 словах известить о смерти отца». «Согласен». Проводит ладонью по волосам, отчего они рассыпаются в разные стороны и придают лису более озорной вид. «Основные вопросы на ближайшее время?» «Через несколько дней, может, неделю, прилетит Купер для перезаключения договора. Ресторан существует давно, и доля в отеле была своего рода гарантом договорённостей между ним и вашим отцом. Я сомневаюсь, что Лесли согласится продать свою часть, но вы можете попробовать договориться». «Как с ним правильно общаться?» «Открой дверь номера, закинь Зою, и через 2 дней он будет согласен даже душу свою продать за бесценок». Но, опустив свои мысли, говорю серьёзно. «Для начала исполнить все его желания». «Точно, как я мог забыть?» Смеётся, согревая хриплыми нотками. «Это же отель желаний. А если серьёзно, предложить сумму, от которой он не сможет отказаться. Вы английским владеете?» «Да, свободно». «Тогда легко сможете выстроить диалог. Он, конечно, поистерит, как только Света расскажет о вашем отце, но успокоится к моменту прилёта». «Света?» «Управляющая рестораном». «Помню её. Высокая блондинка. В прошлом году на дне рождения Ларисы запомнилась». «Он точно был тогда на празднике, как все и говорили мне. Жаль, я не видела лиса. Иначе сейчас имела бы представление, как с ним общаться, не совершив столько ошибок». «Я могу пожить в отеле?» Неожиданный вопрос заставляет напрячься, перемалывая в голове километры мыслей. Я надеялась, что он будет присутствовать в жизни отеля кратковременными набегами, не стоять над душой, наблюдая за нашей работой. Планировал периодически заглядывать, но в связи с открывшимися обстоятельствами, намёк на Купера и непростую ситуацию. «Будет лучше, если я пойму основы вашей работы. Невозможно договориться, если не знаешь, о чём договариваться». «А вас жена не потеряет? Или вы с ней будете?» «Не потеряет». Кадык нервно дёргается. Остальные нотки в голосе, кажется, бьют разрядом. Табу. Тема его семейной жизни под запретом. Что ж, ступили на минное поле, подорвались на первом же шаге и отошли, чтобы не лишиться обеих ног. «Я буду один». Открываю верхний ящик стола, чтобы извлечь электронную карту. 301-й. Кладу на стол. «Это номер вашего отца. Там никто никогда не жил, кроме него. Большой, со спальней и кабинетом. Гостиная с панорамными окнами, которые выходят на город. Кстати, там его вещи остались. Было бы неплохо, если бы вы их разобрали. Уборка раз в 3 дня. Осекаюсь, вспоминая, кто именно занимался уборкой в личном номере Кретова. «Я бы не хотела, чтобы в номер по очереди являлись горничные», произносит с интересом, рассматривая меня под микроскопом. «И не будут. Номер Марка Захаровича всегда убирала я». Тушуюсь. Неожиданно становится стыдно перед Лисом. Управляющая занимается уборкой. Но для его отца я всегда делала это без зазрения совести. С душой, по собственному желанию. Вы? Так повелось еще со времен, когда я работала обычной горничной. Что ж, странная улыбка появляется на лице Лиса. Не будем менять правила, так? Так. Цежу сквозь зубы, понимая, что он не откажет себе в удовольствии наблюдать за мной во время уборки. Марк Захарович дольше, чем на 3 дня, не задерживался, а я все делала уже после его отъезда. А Лис? Сколько он проведет здесь? Пока не решит вопрос с Купером? Или дольше? Что заставило его остаться в отеле? Человека, который не желал связываться с делами отца. «Буду уезжать по делам утром, возвращаться вечером. В этом случае мы с вами будем редко видеться». Вопросительный взгляд намекает на ответ. «Я не живу в отеле, и тем более не ночую здесь, за редким исключением. У меня есть дом, в который я люблю возвращаться». «Я понял». Соглашается. И мы выходим в коридор, чтобы представить нового владельца персоналу отеля.